Больше тратить время на ненужные разговоры Мантурова не собиралась. В ее распоряжении был свиток мгновенной телепортации, редкий и древний артефакт. Использовать его Мантурова планировала намного позже, но сейчас она не жалела. Если ситуацию удастся повернуть так, как запланировано, то она получит намного больше. А вот и вы, господа, сразу вдвоем. Скажу честно, совсем не рад вас видеть. Появлению Пожарского и Волчарова я и в самом деле не обрадовался. И это мягко говоря, то, что я однажды снова увижусь с Волчаровым, было ожидаемо. Истомины крутили им как хотели. Он продолжал под меня копать, и наша встреча была лишь вопросом времени. А вот видеть Пожарского было неожиданно. С председателем петербургского филиала я встречался один раз. Этот высокий и худой дед со впалыми щеками и колючим взглядом предупреждал меня, чтобы я не высовывался. А еще он высказал претензию за то, что я запихнул Истомина-младшего в улей. Тогда он упомянул, что ему придется отвечать перед старшим Истоминым. Так что, если пораскинуть мозгами, его появление тоже не казалось удивительным. Что поделать, Ястребов, такая работа. Плохо скрывая улыбку, развел руками Волчаров. Но в этот раз вам не выкрутиться. Отправитесь на приличный срок, можете мне поверить. Я почувствовал воздействие ментальной техники. Сначала подумал, что это Волчаров решил дополнительно меня продавить, но быстро понял, что техника для прямолинейного агента была слишком тонкой и искусной. Сосредоточившись, понял, что магические вибрации исходят от Пожарского, едва ощутимые, но такие сильные, что в глазах на мгновение потемнело, а господин председатель не жалеет сил, пытается воздействовать на меня всеми доступными способами. Вполне разумный ход. Если подавить волю жертвы и лишить ее способности сопротивляться, то можно делать с ней что угодно. Не волнуйся, следопыт, Кыш тебя не бросит. По телу растеклось мягкое тепло. Это Кыш щедро поделился со мной частичкой своей драконьей стойкости. Как известно, драконы отлично сопротивляются чужому ментальному воздействию. Я тут же почувствовал легкость. Кажется, подействовало. Собрав остаточную драконью силу, послал ее прямо в Пожарского. Князь легко блокировал мою атаку. Лишь слегка поморщился, как от зубной боли. Крепкий орешек и один из сильнейших одаренных, с которыми я сталкивался в этом мире. Третий или второй ранг, а то и выше. Кажется, Волчаров понял, что легко сдаваться я не планирую. Он кивнул стоящим за его спиной агентам. «Ребята, пакуйте его». Ко мне шагнули трое агентов. Один из них запустил в меня парализующими чарами. Я призвал свободную энергию и смешал ее с магией. Со щитами у меня отношения были сложные. Из-за не до конца оформившихся энергетических потоков сколько-нибудь сложная магия все еще получалась с большим трудом. В этот раз все сработало. Чары агента, налетев на мой импровизированный щит, развеялись без остатка. Чудом устояв на ногах после отката от совместного использования магии и энергии, заметил взгляд Пожарского. Его глаза были прищурены и едва заметно блестели. Он себя отлично контролировал, и лицо оставалось непроницаемым. Но я был готов поклясться, что председатель гильдии выглядит удивленным. Оно и понятно. Он сильный маг и способен проследить движение моей энергии. Уверен, у него возникло много вопросов. Мне сейчас было наплевать на то, что именно он сумел обо мне понять. Сначала нужно отбить идиотскую атаку. С последствиями разберусь потом. Пока я блокировал технику первого агента, на меня набросился второй. Он решил действовать грубее товарища. Никаких сложных чар, только грубая физическая сила. Ну разве что он немного ускорил магией свои движения. Очень хотелось применить ловушку, но все свои секреты за раз я раскрывать не собирался. Блокировал удар агента и оттолкнул его энергией в сторону. Затем прыжком ушел от атаки третьего агента и застыл в боевой стойке. Конечно, я мог пойти в разнос. Да эти трое подставились столько раз, что я бы давно мог ткнуть их рожами в асфальт. Но, судя по тому, как внимательно наблюдал за мной Волчаров, чего-то подобного он и ожидал. Возможно, рассчитывает, что я применю к его подчиненным силу. Влепить после этого статью о сопротивлении представителям империи или выдумать что-то подобное не составит никакого труда. Подставляться так глупо в мои планы не входило. Пока агенты не бросились в новую атаку, я расслабился и изобразил что-то вроде улыбки. Если драться нельзя, то придется разговаривать. А в этом я хорош. Господа, я не самый большой знаток законов, но очень сомневаюсь, что вы имеете право вот так без всякой причины нападать на гражданина империи. Вообще-то имею, Если этот гражданин совершил преступление, Волчаров сверкнул глазами. Волчаров, мы с тобой ходим по кругу. Я посмотрел ему в глаза. Ты третий раз пытаешься меня в чем-то обвинить. Напомни, чем закончились предыдущие два раза. Правильно, ты облажался. Волчаров вздрогнул и отвел глаза. Все с ним было понятно. Истомин так плотно на него насел, что тот был готов делать что угодно, лишь бы попытаться меня прижать. Этот арест, его жест отчаяния. Я совершал ошибки, но не в этот раз, Ястребов. Волчаров неожиданно набрался уверенности. У меня есть основания полагать, что вы незаконно ходите в бреши. Сам того не ведая, он попал в точку. Виду я не подал. На моем лице не дрогнула ни одна мышца. Шикарная теория. Может, у тебя и доказательства есть? Вообще-то есть. Волчаров посмотрел куда-то в толпу. Оттуда вышел невысокий крепкий мужчина лет 30. Светлые волосы, уверенный взгляд и весьма приличный магический дар. Ну и кто ты такой? Командир отряда искателей Сергей Плотник, представился он. Что необычно, взгляд Плотник не отводил. Смотрел прямо и уверенно. Только выглядел почему-то смущенным. Его имя ничего мне не сказало. И что дальше? Что ты такого обо мне знаешь? Дело в том, Максим Юрьевич, что Сергей видел вас в Улье. В тот день, когда вас там, согласно нашим записям, быть не могло. Волчаров хищно улыбнулся. А это незаконное проникновение в охраняемую брешь. Очень серьезное преступление. Плотник кивнул, подтверждая его слова. Видел меня в Улье? Я уже приготовился разодрать обвинение Волчарова в пух и прах. В Улье я был один раз, и совершенно официально. Следопыт, это не так, в мои мысли вторгся Кыш. Ты был там, когда учился использовать двери. Я мысленно застонал, совсем забыл. Когда я только узнал о свойствах дверей, то случайно переместился в Улей. Пробыл я там всего пару минут и почти столкнулся с отрядом искателей. Я думал, что они меня не заметили, но Плотник, судя по всему, успел меня разглядеть, и, как честный искатель, пошел и доложил обо всем своему руководству. Как на него вышел Волчаров, понятия не имею. Наверняка случайно. Просто выстрелил на удачу, показал ему мою фотографию и сорвал джекпот. Как говорит земная молодежь, это попадос. Виду я снова не подал. Что там видел ваш Плотник, не имею понятия. Но в Улье я был один раз. Совершенно законно. Так что закончим это тупое представление. Дайте мне заявиться на экзамен. А вот с этим, господин Ястребов, проблемка. Волчаров, не скрываясь, торжествовал. У нас есть свидетели и основания полагать, что вы нарушили закон. Это повод для ареста. Так что документики у вас подать не получится. Ха, а этот гад хитрее, чем кажется. Если он не даст мне подать документы, то я пролечу мимо экзамена. А еще он наверняка попытается упрятать меня за решетку, хотя бы в обезьянник. Так, на всякий случай. Вот даже не сомневаюсь, что там меня попытаются обработать нанятые Истоминым люди. С ними я, конечно, расправлюсь. Но все мои планы на сдачу экзамена это все равно разрушит. Если рассуждать логически, то самым правильным сейчас будет набрать номер Лиди. Она, мой юрист. Ее работа – вытаскивать меня из таких ситуаций. Но Лидия работает по закону. Ей нужно время, чтобы запустить бюрократическую машину. В этом случае подать заявку я не успею. ХМ, а интересную задачку мне задал Волчаров. Я уже хотел пойти на крайние меры и спровоцировать его на какие-то грубости, когда почувствовал появление крайне мощной энергетики. Знакомой энергетики, АПА. А интересные люди решили появиться. Рад вас приветствовать, госпожа Мантурова. Я повернулся к входной двери ровно в тот момент, когда там появилась Агнес со собственной персоной. Высокая, статная, с мощной энергетикой, глава сочинского филиала выглядела впечатляюще. Настолько впечатляюще, что присутствующие в вестибюле искатели смутились. На Мантурову они смотрели едва ли не с восхищением. Кажется, я даже не представлял, насколько влиятельна и уважаема моя случайная сочинская знакомая. Ее появление произвело впечатление даже на Пожарского, Агнесса. Пожарский церемонно поцеловал ей ручку, при этом его глаза оставались холодными. «Не знал, что ты собираешься в Петербург. Чем обязан?» «Да вот услышала, что ты решил развернуть свои связи, чтобы не допустить до экзамена одного очень талантливого молодого человека». Мантурова звучала спокойно, но в голосе слышалась угроза. «Твоя информация немного не точна». Пожарский изобразил что-то вроде вежливой улыбки. «Барон Ястребов и в самом деле крайне талантлив». Но я и не думал ему препятствовать. Зато я думал. Волчаров настолько поверил в свои силы, что не побоялся оборвать Пожарского и нагло посмотреть на Мантурову. Есть основания полагать, что барон Ястребов нарушил закон, и я. Договорить он не сумел. Магия Мантуровой запечатала его рот на полуслове. «И вы заткнетесь», — отчеканила она и повернулась к Пожарскому. «Ричард, я требую, чтобы ты допустил мальчика до экзамена». Волчаров замахал руками. «Если есть претензии, то решайте их со мной, барон Ястребов, под моим покровительством», — рявкнула Мантурова. Волчаров опустил руки и посмотрел на Пожарского. «Если Агнесса что-то вбила себе в голову, то даже я ничего не могу сделать», — развел он руками. Я офигивающе переводил взгляд с одного на другого. Что, реально так просто? Вот уж точно, госпожа Мантурова умеет удивлять. Но радоваться раньше времени я не собирался. Конечно, я рад, что Волчаров заткнулся, и я могу спокойно заявиться на экзамен. Но весь мой опыт так и кричит, за такую помощь придется щедро заплатить. Мантурова не из тех людей, которые будут помогать и ничего не попросят взамен. Она выставит мне условия, и отказаться я не сумею. Вот же хитрая змея, разыграла все как по нотам. Даже интересно, что она захочет. А еще мне показалось странным поведение Пожарского. Он во всем согласился с Мантуровой, даже не попытался бороться. Объяснение было одно. Он увидел меня в деле и понял, что такой человек, как я, должен быть среди искателей, в ком гильдия всегда нуждалась, так это в талантливых парнях. А Ричард был достаточно хитрым, чтобы увидеть потенциал. На этом толпа начала рассасываться. Моя персона больше не интересовала ни искателей, ни агентов. Я жестом предложил Мантуровой отойти в сторону. «Благодарю за помощь. Я всегда рада помочь». Улыбка у Агнесса была вежливой, но такой, как будто она готовилась меня убить, съесть печень и продать на черном рынке. «Как я понимаю, не за просто так, а вы умный молодой человек». Мантурова продолжала улыбаться. «У меня к вам будет одна просьба. Все как я ожидал. И какая? Кого-то убить или ограбить? Надеюсь, вы не из извращенцев и не хотите со мной переспать». Мантурова немного зависла с ответом и только потом улыбнулась. «Нет, Максим, просьба будет касательно работы искателя. Я наблюдала за вами и знаю, что во всех учебных брешах и в Улье вы добились больших успехов. Сдайте экзамен, и я озвучу, чего хочу». «Принимается», кивнул я. «Быть должным, я ненавидел едва ли не больше всего остального, но в этот раз решил потерпеть. Уверен, что найду способ повернуть ситуацию в свою пользу». Разговор с Мантуровой закончился, и я вернулся к дежурному. Он внимательно осмотрел все мои документы и выдал приглашение на экзамен. Я положил его в карман и поспешил покинуть гильдию. В дверях столкнулся с Волчаровым. Огляделся и, убедившись, что на нас никто не смотри, схватил его за шею и прижал к стене. «Нападение на агента», — прохрипел он. «Надо же, какой сообразительный». «Так и есть, это нападение на агента». Я надавил сильнее. «Ты и раньше меня бесил, но сегодня перешел все границы. Можешь собой гордиться, ты попал в список моих врагов. Ты меня не убьешь», — просипел он. «Захочу, убью без проблем, но это мне не интересно. Тебе я отомщу более интересно. И еще кое-что». «Что? Передавай привет Истомину. Пусть знает, он следующий». «Наверное, говорить этого не следовало. Теперь Истомин поймет, что я копаю против него и примет меры. Но я не сумел устоять. Истомин – настоящий параноик. Сообщение Волчарова буквально сведет его с ума. Мне это только на руку. Напуганный враг, слабый враг». Закончив с Волчаровым, я вышел на улицу и вдохнул свежий воздух. Эх, запах свободы восхитителен. В кармане завибрировал мобифон. На экране высветился номер Софи. «Скажи, что у тебя есть хорошие новости». «Разумеется». По мобифону было сложно понять ее интонации. «По твоей просьбе я продолжила копать под Истоминых. Чувствую сенсацию». «Так и есть. Я нашла Иннокентия, брата графа Истомина». Я жадно потер руки. Это было нужно для реализации моего плана. Новость супер. Более того, я с ним связалась, и он хочет с тобой увидеться. Я кровожадно усмехнулся. Встреча с врагом моего врага. Что может быть лучше? Глава 22. Откладывать встречу с Иннокентием, младшим братом графа Истомина, я не собирался. Назначь ему встречу сегодня часов на 8, попросил я Софью. «Максим, я тебе не секретарь и не обязана выполнять твои. А что, если я пообещаю тебе сенсационную статью?» Я знал, на что ее купить. Голос Софьи мгновенно изменился. «Конечно, Максим, я сразу же обо всем договорюсь. Вот так бы с самого начала. Положив трубку, я задумался. В материалах адвоката Нестерова мне удалось найти много интересного. Грязные подробности личной жизни, сведения о финансовых махинациях, раскрытие тайных семейных техник, перечни запрещенных артефактов, находящихся на хранении. И все это про представителей виднейших аристократических родов империи. Настоящие сокровища. Неудивительно, почему Нестеров был таким влиятельным и при всего лишь баронском титуле умудрялся жить в шикарном охраняемом особняке. Такие сведения могли стоить просто огромных денег. Досье Нестерова я пролистал с любопытством, отметив самые интересные моменты. Всегда подозревал, что аристократы – отбитые извращенцы, и досье подтвердило мои догадки. Использовать полученную информацию я не собирался. Все-таки шантаж – не мой это профиль. Нет, конечно, я при желании и на такое способен. Уверен, что с моими навыками я бы в этой сфере преуспел как никто другой. Но для меня это все подло и грязно. Следопыты таким не занимаются. Узнай я, что кто-то из моих товарищей промышляет подобным, тут же бы выгнал из ордена. Вот только ситуация с Истоминами была особенной. Они атаковали меня по всем фронтам. Держать в руках информационную бомбу и не взрывать ее из благородства. Нет, таким тупым я никогда не был. Компромат на Истомина я мог запустить и без посторонней помощи. Но тогда все вышло бы не так эффективно. А вот если мне удастся перетянуть на свою сторону одного из оставшихся в живых Истоминых, вот тогда я действительно мог сорвать настоящий джекпот. О том, что из себя представляет Иннокентий Истомин, я не имел ни малейшего представления. Из материалов, которые нашла Софья, было ясно лишь то, что он уже два десятка лет находился в конфликте со старшим братом. Причем формально он был отлучен от рода, то есть лишен титула и доступа к ресурсам рода. Такое случалось крайне редко, можно сказать, исключительный случай. Впрочем, был один нюанс. Вся ссора со старшим Истоминым могла быть спектаклем для посторонних. Если он поддерживает отношения с братом, то я запросто могу угодить в ловушку. Поэтому к встрече я подготовился как следует. По пути перекусил и накормил Кыша, а затем заскочил в академию, наточил кинжалы, зарядил боевые артефакты и щедро распихал их по карманам. А во! Присвистнул наблюдающий за моими сборами алмазов. Ястребов, ты что, на войну собрался? Почти. Точнее, на охоту. В Петербурге? На кого? На всяких дерзких мудаков, перешедших мне дорогу. А еще на тех, кто сует нос не в свои дела. Алмазов был сообразительным, поэтому намек понял и больше ни о чем меня не расспрашивал. Экипировавшись, я заказал такси. Ехать до места обитания Иннокентия оказалось не близко, на самую окраину Петербурга. Мы целый час ехали по перекопанным дорогам, окруженным низкими покосившимися домами. Место здесь было опасное. Прямо на моих глазах банда из трех отморозков попыталась изнасиловать симпатичную девчонку. Пришлось вылезти и как следует им навалять. Дом Иннокентия оказался не лучше. С дырявой крышей, покосившийся, с провалами окон. Он стоял немного в стороне от остальных домов, и от него так и несло сыростью и клопами. Энда, встреча в заброшенном доме на отшибе, совсем не напоминает ловушку. К своему удивлению, просканировав местность сенсорными способностями, я не нашел ничего подозрительного. Ни засад, ни ловушек, только несколько защитных артефактов, необыкновенно сильных для этого места. Наверное, остались у Иннокентия Истомина из прежней в жизни. Что ж, рискнем. Я постучал в дверь. Она сразу распахнулась. На пороге стоял одетый в потрепанную одежду мужчина со спутанными, давно не мытыми волосами. Он отдаленно напоминал брата, но только был намного худее. Да и лицо, что уж тут скрывать, было намного более приятным. День добрый. Я, барон Максим Ястребов. Моя помощница назначала встречу. Помню. Проходите. Иннокентий впустил меня в дом. Внутри все оказалось еще хуже, чем снаружи. Полинявшие обои, вздувшийся пол, дырявый потолок и мебель, выглядящая так, как будто ее драли монстры из бреши. Никогда бы не подумал, что здесь может жить аристократ, пусть и отлученный от рода. К слову, несмотря на запущенный внешний вид, Иннокентий держался спокойно и уверенно. Графа можно вывести из привычной среды и поместить на свалку, но вытравить из него породу – задачка не из простых. Иннокентий посмотрел мне в глаза, и почти сразу я почувствовал легкое головокружение. По коже побежали мурашки. Да что это за день такой, Мантикора меня подери. Сначала Пожарский пытался продавить меня ментальной техникой, сейчас Истомин. Да скоро каждая служанка будет пытаться вторгнуться мне в голову. Следопыт, «Помощь нужна?» – деловито поинтересовался мой дракон. «Если нужно, Кыш может поделиться драконьей энергией. Как я понимаю, взамен ты рассчитываешь получить дополнительный кусок мяса». «Все верно, следопыт. Ты отлично изучил расценки Кыша. В том-то и дело, что отлично. Нет уж, в этот раз справлюсь сам. Не такая уж это сильная техника. Я отбил ментальную атаку элементарным усилием воли. Бить в ответ не стал, не из-за доброты душевной, а по прагматичным причинам. Иннокентий выглядел заметно ослабшим от недоедания. Магической энергии у него оставалось всего ничего. Мой удар, даже слабый, мог нанести ему непоправимый вред. А я, кто бы что ни говорил, не имею привычки начинать важный разговор с превращения собеседника в овощ. Начинайте с ментальной атаки, грубый ход. Прошу прощения, ваше благородие. Иннокентий смутился и отвел взгляд. Просто ко мне так редко заходит в гости, и я вас совсем не знаю. Вдруг вы хотите причинить мне зло? Если бы хотел, давно бы причинил. Столько, сколько бы захотел. Но я здесь с другой целью. Дело в том, что я ненавижу вашего брата. Глаза Иннокентия вспыхнули ненавистью. Поганый ублюдок, все у меня забрал. Да если бы я мог, то я бы его. Отставить эмоции. Я остановил его, легким ментальным воздействием пригасив гнев. Именно поэтому я и здесь. Ваш брат перешел мне дорогу. Я хочу отомстить. И для этого мне нужны вы. Я, Иннокентий захлопал глазами. Но ведь я не тот, кем был раньше. Я стал слабее и не могу драться. Терпеть не могу, когда люди жалуются на собственную слабость. В большинстве случаев это попытка оправдать лень. Но в случае Иннокентия все было по-другому. Благодаря дару следопыта я чувствовал, что его энергетические потоки были повреждены. Если у меня они были тонкими и слабыми, то в случае Иннокентия их как будто пытались разодрать на куски. Так что насчет слабости он не преувеличивал. После такой травмы его магический уровень должен был упасть в разы, и не только магический. Подобные травмы действуют на состояние всего организма, так что можно было сказать, что он еще неплохо держится. «Это ваш брат с вами сделал?» – спросил я его. «Да, он. Наш отец перед смертью оставил завещание, разделив между нами титул и состояние, но Георгий не хотел делиться. Он подменил документы и лишил меня всего». Я кивнул. Примерно так я их семейный конфликт себе и представлял. А ваша магическая травма, Гоше было мало того, что он получил. Он хотел лишить меня моей магии. Он нанял наемников. Они меня не убили, но повредили энергетические потоки. Тут он замолчал, с удивлением посмотрел на меня. Кажется, только сейчас понял, что выкладывает все совершенно незнакомому человеку. Прошу прощения, барон Ястребов. А что вы от меня хотите? Пришло время раскрыть карты. У меня на руках оказались документы, подтверждающие, что ваш брат подделал документы и незаконно стал главой рода. Иннокентий удивленно заморгал. Но как? Я так долго искал. Значит, не там искали. Я пожал плечами. Дело не в том, как удалось найти доказательства. Суть в том, что я хочу вам предложить. И что же? Голос Иннокентия дрожал. Стать главой рода вместо вашего брата. Все, что вам понадобится, заявить документы в суде. Простейшая проверка, и род ваш. Иннокентий выглядел так, как будто вот-вот рухнет в обморок. Чтобы этого не произошло, мне пришлось принести с кухни кружку чая и шоколадку. Ну и пару раз ударить его по щекам для верности. Из этого ничего не выйдет. Брат не позволит, у него везде связи. Забормотал Иннокентий, стоило ему прийти в себя. С этим было сложно спорить. Истомин умудрился заручиться поддержкой многих влиятельных людей. Если принести документы в суд, то с почти стопроцентной вероятностью результат будет нулевой. Даже Лидия, и та не сумеет ничего сделать. Но у меня было другое решение. Именно поэтому я предлагаю нам работать в тандеме. Вы получите все имущество брата и его титул. Насчет его сыночка можете не переживать. Если докажете свою правоту, то по закону он ничего не получит. Ну а я? Что сделаете вы? Я его убью. Я улыбнулся. Но это же невозможно. Брат, параноик, он не выходит из дома. Я вздохнул. Вечно с этими Истоминами одни проблемы. Глава рода страдает от паранойи и мании преследования, его сынок не годен ни на что, кроме нытья. А сам Иннокентий настолько сломлен, что не может поверить в собственные силы. Можете не сомневаться, выход я найду. Но если подкинете какую-то идейку, то буду благодарен. Я это ляпнул просто так, не подумав. Даже мысли не было, что он сможет что-то предложить, но Иннокентий сумел меня удивить. Вряд ли что смогу сказать, разве только, он улыбнулся, разве только вы умеете путешествовать между дверями. Я застыл. Кыш, мне же не мерещится. Нет, следопыт, он именно так и сказал. Кыш подтверждает. Мысленно ответил мне дракончик. Иннокентий, на территории поместья Истоминых есть незарегистрированная дверь? Осторожно спросил я. Да, ваше благородие, всегда была семейная достопримечательность. В агентство, конечно, решили не сообщать. Я едва не рассмеялся. День с каждой минутой становился все лучше и лучше. На территории неуязвимого поместья Истоминых находится дверь. В обычной ситуации это, конечно, ничего не меняло. Дверь и дверь. Совершенно безобидная достопримечательность. Но в моем случае это имело ключевое значение. Если я сумею найти путь к двери, то окажусь внутри поместья, разом обойдя всю хитроумную истоминскую охрану. Просто великолепно. Не сдержавшись, зловеще ухмыльнулся. Иннокентий поежился. Все время забываю, как моя ухмылка действует на неподготовленных. Ваше благородие, ваш план, конечно, замечательный. Но ведь это не все. Вы ведь захотите от меня что-то еще, верно? В этот раз он попал в точку. Да, убить вашего брата, это приятно. Но я бы хотел получить еще и кое-какие активы. Я вытащил заранее подготовленную бумажку и подпихнул ее Иннокентию. Там были написаны названия нескольких компаний и интересующих меня объектов недвижимости, принадлежащих Истоминым. Ничего существенного, всего лишь жалкие крохи от состояния такого богатого рода, как Истомины. Список мне помогла составить Лидия, так что в прибыльности активов я не сомневался. В этой ситуации меня ничего не смущало. Я же помогаю Иннокентию, верно? На секундочку, возвращаю то, что принадлежит ему по праву, и даже немного больше. Имею право получить что-то взамен. Что ж, на это я согласен, произнес Иннокентий, прочитав список. Вот и прекрасно. Мы ударили по рукам, и Иннокентий принес мне нерушимую магическую клятву. Разумеется, заранее составленную Лидией. Ваше благородие, а что мне теперь делать? Ничего, жить и наслаждаться тишиной. Когда станете графом, все резко поменяется, уж можете мне поверить. На этом наша встреча завершилась. Сначала я планировал отправиться в академию, но не выдержал и, вызвав такси, доехал до поместья Истоминых. Там я взял в пекарне кофе и булочку и уселся на лавочку в неприметном сквере в нескольких метрах от входа. Сосредоточившись, попытался почувствовать наличие двери. Защитные чары поместья глушили все магические вибрации в радиусе нескольких сотен метров. Даже дар следопыта, и тот работал с огромным трудом. Я пытался обойти защиту и так и этак, пока не плюнул на все предосторожности. Сконцентрировал дар в одной точке и пошел на пролом. Защита поместья подалась, и я ощутил знакомые вибрации. Дверь. Она точно там была. Следопыт, облава. Заверещал в моей голове Кыш. Уходи. Я так увлекся, что потерял связь с реальностью. Зато охрана Истоминых не спала. Они засекли вторжение, и сейчас ко мне направлялся отряд гвардейцев. Я вскочил на ноги и едва не рухнул. А во, это сколько же сил я потратил. Напитав мышцы энергией, я нырнул в тень. Как раз в ту самую секунду, когда в сквер вломились гвардейцы. Пока они осматривали все вокруг, я вышел на улицу и снял тень. Из носа текла кровь, руки тряслись. Защита у Истоминых и в самом деле грандиозная. Прорваться через такую не смогу даже я, точно не на текущем уровне силы. Так что двери в самом деле мой единственный шанс добраться до Истомина и покончить с ним раз и навсегда. Быстро восполнив энергетические запасы 5 комплексными обедами и 2 литрами кофе, я отправился на склад. Там вошел в дверь и попытался найти поместье Истоминых. Очень уж мне хотелось покончить с ними в один день, но ничего не вышло. Я пробродил по темному коридору 4 часа, но так и не сумел найти путь к нужной двери. Да сожри тебя, Василиск. Честно говоря, я вообще начинал сомневаться, что это возможно. Все остальные двери появились в коридоре после того, как я в них уже побывал. Возможно ли переместиться в дверь, в которой никогда раньше не был, вопрос без ответа. Впрочем, если это возможно, то я эту дверь обязательно найду. Нужно только прокачать навыки. С этой мыслью я отправился в академию на ночлег. Ну а в следующие дни, мне, откровенно говоря, было не до дверей. Вся академия будто сошла с ума. Все, о чем говорили студенты на переменах и преподаватели на лекциях, это грядущий экзамен. И, Кажется, в нем собирались участвовать едва ли не все мои знакомые студенты. Алмазов, Лиза и Шаров благополучно подали документы для сдачи экзамена, так же как половина нашего курса. Разумеется, включая Меньшову и Франца Драга. Последний нарезал вокруг меня круги, то и дело бросая многозначительные взгляды. За прошедшие дни он полностью восстановился и сейчас был полон решимости мне отомстить. «Мы есть встретиться с тобой на экзамене, Ястребов. Я тебя побежду». Драго запутался в словах и рассерженно засопел. «Для тебя же лучше, если этого не произойдет». Пока мы перебрасывались подколками, Меньшова бросала на меня загадочные взгляды. Разгадать их я даже не пытался. Судя по всему, она все еще не поняла, что это я спас ее в Сочи. А значит, никакой проблемы пока нет. Зато кто считал, что у нас проблемы, так это Ростоцкий. Он договорился с другими преподавателями, и сейчас все, кто планировал сдавать экзамен, целыми днями занимались с ним на стадионе. «Вы все слабаки. И знаете, что хуже всего?» – орал он, нарезая перед строем круги. «Что вы об этом не знаете? Экзамен – это тяжелое испытание. И те, кто этого не понимают, сдохнут первыми». На оставшиеся до экзамена два дня он превратил наши жизни в ад. Ну, во всяком случае, так считало подавляющее большинство моего курса. Тренировки до изнеможения, отработка чар и спарринги до крови. Для них это, может, и ад. Но для того, кто прошел через огненные болота, сущая ерунда. Но даже мне пришлось попотеть. Благодаря тренировкам я успел обзавестись парой свежих шрамов и синяком. При этом синяк получил по глупости, когда Шаров не справился с боевым артефактом и случайно направил весь заряд мне в лицо. На физические травмы я давно не обращал внимания. Главное, я стал сильнее. Я заметил это еще до тренировок с Ростоцким. Благодаря регулярным рейдам по брешам тело Максима стало сильнее и выносливее. Оно перестало сопротивляться и приняло часть моих навыков. Рукопашный и ножевой бой, стрельба, показатели в каждой из дисциплин намного вышли за пределы стандартных. Конечно, это все еще не был мой прежний уровень. Ха, да я даже близко к нему не подошел. Но того, что было, по меркам этого мира уже было достаточно, чтобы считаться весьма сильным подготовленным воином. Благодаря регулярному уничтожению монстров вырос и мой энергетический запас. Энергия циркулировала по телу, и часть ее я направил на улучшение своего дара, усилив сенсорные способности, силу и реакцию. Положительная энергия сказалась и на магических каналах. Они стали шире и сильнее, все еще намного ниже нормы. Но по сравнению с тем, что было, это уже можно было назвать настоящим достижением. Мои результаты заметил и Ростоцкий. Очень плохо. Сдохнешь первым. С такой защитой на экзамене не продержишься и двух минут. Орал он, проходя вдоль строя. Замечание он высказал всем, включая Меньшову и Драга. Я стоял в самом конце. Застыв напротив меня, Ростоцкий окинул меня напитанным магией взглядом. «А ты прокачался, не успев проконтролировать реакцию», — буркнул он, спохватившись, попытался исправиться. «То есть очень плохо, сразу сдохнешь». «Ага, конечно». Он еще раз посмотрел на меня и вдруг внезапно оказался совсем рядом. «Ястребов, ты успел нажить себе много врагов. Тихо, чтобы слышал только я», — произнес Ростоцкий. «На тебя ведут охоту. И экзамен — отличный способ устранить неугодного. Пока ничего нового вы не сказали». Я оставался спокоен. «Что-то посоветуете? Бить первым и ни в чем не сомневаться». Ростоцкий вернулся к остальным, и занятие продолжилось. Его слова не произвели на меня впечатления, он же просто нагнетает. Но на всякий случай я как следует подготовился. Вечером перед экзаменом собрал всю экипировку. На всякий случай взял с собой боевые артефакты, которые забрал у Змеева несколько недель назад. Не забыл я и про стимулирующие и исцеляющие зелья, которые отобрал у доктора Иванченко. Вряд ли понадобится, но я по опыту знал, что иногда в походе какая-нибудь ерунда может спасти жизнь, так что лишним не будет. «Чувствую, сегодня не засну», — сообщил мне Алмазов. Обычно непробиваемый, сегодня он заметно нервничал. И напрасно. Сон — отличный способ расслабиться. Поделился я с ним мудростью и тут же вырубился. Спал так крепко, что невыспавшийся Алмазов сумел растолкать меня только с третьей попытки. «Ястребов, да вставай же ты, опоздаем, не психуй, все будет нормально». Мы и в самом деле успели вовремя, буквально секунда в секунду. Экзамен проходил в бреши на окраине города, бывать в ней мне не доводилось, так что чего ожидать, я не знал. Около вращающейся в воздухе воронки собрались члены гильдии, включая самого Пожарского. При виде меня он помрачнел и отвернулся. Ну и супер. Пусть корчится сколько хочет. Главное, чтобы не мешал. Я подошел к искателю, заполняющему ведомость прибывших. Пробежав список глазами, ткнул пальцем в свою фамилию. Попутно заметил, что фамилия Истомина вычеркнута. «Почему он вычеркнут?» – спросил я искателя. «Добровольно снялся. Решил, что сдаст позже». Искатель пожал плечами. «Добровольно снялся?» – звучит неожиданно. «А еще я заметил несколько фамилий, вписанных от руки. Неужели кого-то добавили в список в последний момент?» Тут заиграла торжественная музыка, и я встал в общий строй рядом с трясущейся от страха Лизой Шаровым, который, кажется, с трудом сдерживал тошноту. Экзаменуемых было много, сотни две. Как студенты Академии всех курсов, так и совершенно случайные люди. Пожарский взял микрофон и толкнул короткую речь о ценностях, долге искателя и прочих бла-бла-бла. Его, разумеется, никто не слушал. Все ждали начала экзамена. Он это и сам понимал. Итак, сейчас вы все отправитесь в специально подготовленную брешь. Ваша задача – добраться до выхода. Время на выполнение задания – 1 час. Он еще не закончил, а все уже начали выстраиваться около воронки. Моя очередь подошла быстро. «Сдавайте оружие и артефакты», — буркнул стоящий у бреши дежурный искатель. «А может тебе еще отдать мои деньги и родовое имение?» Ласково улыбнулся я ему. «Вообще-то я иду в брешь. Чем, по-твоему, я должен там сражаться? Вам все дадут». Искатель был непреклонен. Я заскрежетал зубами. «Оружие для следопыта — это что-то вроде священных предметов. Отдать их чужаку по первому требованию. По доброй воле, никогда. Требование председателя гильдии». Искатель под моим взглядом вздрогнул, но капитулировать не спешил. «Не выполните его, в брешь не пойдете». Рядом с искателем выросли еще трое. Взгляды у них были суровые. «Откажусь выполнять требования, не постесняются устроить драку. И тогда мне точно бреши не видать». Я вздохнул. Очень хотелось послать гильдию с ее правилами куда подальше, но ведь они и в самом деле не дадут мне войти. Ладно, сделаю, как они хотят, но только в своем стиле. «Кыш, подсобишь?» – спросил я дракона. «И не смей конючить. За это позволю тебе съесть еще одну медовую соту». Для Кыша это были волшебные слова. Только из-за уважения к меду, следопыт. Я почувствовал, как меня касаются мягкие и неожиданно ловкие драконьи лапы. Пара мгновений, и все мои кинжалы, артефакты и арбалет исчезли в пространственном убежище Кыша. Так как оружие я на виду не держал, пропажи искатели не заметили. Я отдал им пару самых простых кинжалов и ухмыльнулся. «Ну что, довольны? Проходите», — буркнул успевший меня разозлить искатель. «Вот так бы с самого начала». Я шагнул в воронку, перенесся в брешь и застыл на месте. «Мантикора, меня подери, такого я не ожидал». Глава 23. За время пребывания в этом мире я видел много разных брешей. Пещеры, лес, бескрайнее водное пространство, улей, пустыня, заброшенный город. Но еще никогда я не видел все бреши сразу в одном месте. Открывшаяся передо мной брешь выглядела как воплотившийся в реальность бред перепившего художника, злоупотребляющего стимулирующими зельями. Зона, в которой огонь бил из земли, сменялась ледяной поверхностью. Лес переходил в бурлящую реку. Обломки древнего города прерывались фрагментами бурлящего ядовитыми газами болота. Да тут была целая куча самых разных брешей, слитых в одну. И это только в радиусе нескольких сотен метров. Что происходило дальше, не позволяли увидеть даже мои следопытские способности. Ну и, конечно, не обошлось без монстров. Зоны были просто переполнены чудовищами. От совсем слабых до по-настоящему могущественных. Такая брешь – большая редкость. Не удивлюсь, если ничего подобного в мире больше нет. И вообще, сложно представить лучшее место для экзамена. Можно проверить студентов на всех брешах сразу. А интересное местечко – сожри меня, дракон. Следопыт, Кышу приятно, что ты вспомнил драконов. Голос моего питомца звучал недовольно. Но это популярное заблуждение. Драконы очень редко едят людей. Особенно таких невкусных, как ты. С чего ты вдруг решил, что я невкусный? Его слова почему-то задели меня особенно сильно. Чувствую, дракон был лаконичен, а вообще Кыш впечатлен. Прекрасное место. Я со своим питомцем был согласен, но большинство экзаменуемых думало по-другому. Ой, Лиза вышла из воронки и застыла рядом со мной. Мамочки, какой ужас, как же здесь выжить-то? Я знал, что здесь жутко, но не думал, что так. Шаров рядом с ней мужественно пытался делать вид, что ему не страшно. Стоящий неподалеку Алмазов контролировал себя лучше. Он был сосредоточен и спокоен. От него я другого и не ожидал. «Не волнуйтесь, ребятки, я вас в обиду не дам». Я улыбнулся. Лиза и Шаров кивнули. Они мне верили. Однажды я уже их спас в лабиринте. Они не сомневались, что, если понадобится, я сделаю это снова. Да я и сам могу за себя постоять. Шаров в присутствии Лизы до последнего пытался строить из себя героя. «Мне бы только какое-нибудь оружие, а то у меня все на входе отобрали». Оружие в зеленых зонах. В разговор неожиданно вступила стоящая рядом Меньшова. Но до них еще нужно добраться. И, разумеется, отобрать его у других. Я проследил за ее взглядом. А девочка права. В самом начале бреши было три защищенные магией зоны. Там были свалены мечи, артефакты, зелья и различное стрелковое оружие. Вот так вот значит, свое оружие нам брать в брешь не разрешили, зато дали возможность взять что-то из местного. Наверное, кто-то мог решить, что это было правильное решение, даже, блин, справедливое. Самые бедные участники экзамена, не имеющие хорошего оружия, были уравнены в правах с богатыми обладателями фамильных мечей и артефактов. Вот только те, кто так думают, были полными дебилами, напрочь отбившими последние мозги. Оружие размещалось горками. На первый взгляд казалось, что его много. Но это только на первый взгляд. Учитывая количество экзаменуемых, было очевидно, что оружия и артефактов не хватит на всех. А значит, мы не просто должны сражаться с монстрами. Предполагалось, что мы будем сражаться друг с другом. Я хищно улыбнулся. Тот, кто это придумал, явно был маньяком и социопатом. Родственная душа. Кандидаты в искатели. Над брешью пронесся усиленный магией голос князя Пожарского. Основные правила я уже озвучил. Доберитесь до выхода и получите право называться искателями. Время пошло. Брешь огласила оглушительная сирена. И в ту же секунду в небе вспыхнули цифры. На громадном циферблате прямо над нашими головами начался обратный отсчет. Экзамен начался. Первым с места сорвался Франц Драго. Словно бешеный, он помчался к зоне с оружием. За ним бросился Алмазов. А потом подоспели и остальные. При этом несколько ребят оказались настолько тупоумными, что побежали не к зонам с оружием, а сразу ломанулись вперед. Идиоты. Без оружия в брешах делать нечего. Верная смерть. Конечно, если ты маг высокого ранга или абсолют, то никаких проблем. Но если нет, зона, по которой бежала небольшая группка, казалась безопасной. На вид обыкновенный клочок земли. Пара деревьев, несколько камней. Никакой опасности. «Снизу!» — крикнул я. Они меня услышали и успели посмотреть вниз. Вот только их это не спасло. Из земли выстрелили тонкие, но сильные и острые щупальца. Несколько взмахов, и от половины группы остались кровавые останки. Только теперь до уцелевших дошло, что они выбрали неудачное место для прогулки. Раздались магические формулы, завибрировала энергия. Они явно надеялись выбраться. Остается только пожелать удачи. Вмешиваться и спасать их я, конечно же, не собирался. Это экзамен. Они знали, куда идут. И если у них нет соответствующей подготовки, то это исключительно их проблема. В конце концов, в няньке им я не нанимался. В принципе, я мог плюнуть на всех и спокойно пробежать брешь в считанные минуты. Точно поставлю какой-нибудь местный рекорд. Но пусть я и не обязан спасать всех, кое-какие обязательства у меня все-таки были. Я огляделся и проследил за Шаровым и Лизой. Эти двое не пытались мчаться по брешам сломя голову. Им хватило ума попытаться добыть оружие, и сейчас они ошивались около одной из безопасных зон. Вот только успехи у них были так себе. Шаров попытался вырвать из кучи оружия меч, но быстро получил в морду. А Лиза и вовсе нарезала вокруг круги, не решаясь подойти. Нет, такими темпами им точно ничего не светит. В оружии я не нуждался, весь мой арсенал хранился в убежище Кыша в целости и сохранности. Но пройти мимо и не помочь своим я не мог. «А ну отвали, придурок!» — рыкнул на меня здоровенный детина, с ног до головы покрытый татуировками. Я его не знал. Сразу видно, что он не студент академии. А еще он зачем-то загробастал целых три меча и топор. И зачем ему такой набор? Готов поспорить, что ни с чем из этого он не умеет обращаться даже на среднем уровне. Придурок тут только один. Тщательно отмерив силу, я ударил его под дых. Защиты у парня не было, так что удар он прочувствовал сполна. Согнувшись в три погибели, быстро потерял ко мне всякий интерес. Я забрал два меча и передал их Лизе и Шарову. Почувствовав во мне конкурента, меня попытались атаковать еще двое. С ними я расправился парой не очень сильных, но неприятных оплеух. Травмировать их не собирался, все-таки брешь большая, а они в самом начале. Если нанесу им серьезные травмы, то у них не останется ни единого шанса выжить. Убивать без вескова не в моих правилах. Все-таки я добрый человек с золотым сердцем. Во всяком случае, мне нравится так о себе думать. Эта стычка показала, что связываться со мной опасно. Вокруг меня быстро образовалось свободное пространство. Я порылся в куче оружия и выдал Лизе и Шарову по небольшому набору из шлема, кинжалов и базовых артефактов. Нашел и по простенькому пистолету. Хотел выбросить, но решил, что ребятам эти железяки могут пригодиться. «Максим, а ты?» – спросила меня Лиза, натягивая шлем. К слову, выглядела она в нем обалденно. У нее милое личико, но в шлеме и с мечом в руках она смотрелась грозно и даже опасно. Настоящая валькирия. А мне этой фигни не нужно. Все свое ношу с собой. Я прокрутил в руках верные кинжалы. Ну что, собрались? Тогда поехали. Надо отдать им должное. Играть в героев ни Лиза, ни Шаров не пытались. Послушно выстроились за мной, готовые сделать все, что я скажу. Алмазовой я в нашу компанию звать не стал. Боевитый целитель уже раздобыл оружие и артефакты и бросился вперед. Ну, флаг ему в руки. У него хотя бы есть шанс выжить. Активировав сенсорные способности, я выбрал самый подходящий путь. Такой, чтобы не нарваться на очень мощных монстров, но и при этом не заскучать. Начали мы с пещерной бреши. Нырнули в узкий лаз и заскользили по узким проходам. Здесь все было просто и знакомо. Пауки, крысы, а также твари, напоминающие земных псов, но только с рогами и клыками. Короче говоря, классические монстры бреши. Я направлял свою маленькую группу и быстро понял, что ребята совсем не так плохи, как я подумал сначала. С лабиринта прошло несколько недель, и за это время они успели заметно прокачаться. Быстро разобравшись, кто за какую зону отвечает, Лиза и Шаров полили магией направо и налево. Причем так активно, что я даже позавидовал. Вот что значит нормальные магические каналы. Можно лупить всем, чем хочешь, и совершенно при этом не париться. При этом магия у них была сильной. Не просто иллюзии и простейшие стихийные техники. Ничего подобного. Они использовали весьма сильные боевые техники. В прошлый раз они такими приемчиками не владели. Да и реакция и согласованность действий у них стали намного лучше. Как вскоре выяснилось, они прокачали не только магию. Мы вынырнули из пещеры и оказались на самой границе болотной зоны. Прямо перед нами туда отправилась пара ребят, в которых я узнал старшекурсников академии. У них была сильная магическая аура и мягкие движения тренированных бойцов. Идея идти через болото казалась глупой, но я видел, что лежащие на поверхности огромные кувшинки были плотными и вполне могли выдержать вес взрослого человека. При правильном расчете болото превращалось в непринужденную прогулку. Если бы мне сейчас предложили сделать ставку, то я бы точно поставил на то, что эти старшекурсники благополучно преодолеют болото, и проиграл бы. Нога одного из парней соскользнула с кувшинки и коснулась воды. В то же мгновение поверхность болота забурлила, и из его недр появилась голова огромного монстра, дикой смеси лягушки, крокодила и гиппопотама. Чудовище разинуло пасть, готовясь сожрать бедолаг заживо. Я среагировал быстрее, выхватив кинжал, метнул его твари прямо в глаз. Монстр взвыл, напрочь позабыв про своих жертв. Парни, дико вереща, выбрались из болота, и тут же совершили очередную ошибку, со всей дури бросившись к соседней огненной зоне. Если меня не подводит чувство, то там сейчас как раз пришло в движение гнездо саламандр, так что прием этих ребят ожидает в буквальном смысле теплый. «Максим, куда дальше?» – спросил меня Шаров. Я огляделся. Мы оказались на самой границе нескольких зон. Прямо перед нами лежало болото, справа бушевало пламя огненной зоны, а слева десяток здоровенных пчел из улья устроил сладкую жизнь группе боевых второкурсниц. Честно говоря, мне нигде не нравилось. Сам бы я прошел по каждой из зон, даже если бы из оружия у меня была только зубочистка. Но с Лизой и Шаровым за спиной это была практически невыполнимая задача. Был вариант осторожно проскользнуть между ближайшими зонами. Если повезет, то получится добраться до неприметного, заросшего высокой травой поля. Сенсорные способности подсказывали, что из монстров там были только ходячие плотоядные растения, ну и, разумеется, стойкий, забивающий ноздри аромат навоза. Самый простой вариант из всех, но выбирать не пришлось. В ледяной зоне в небо взвился столб огня. По знакомому выбросу энергии я понял, что это дело рук Драга. Кажется, Франца занесло в ледяную зону. Идеальное место для обладателя силы драконов. Неудивительно, что он там как следует повеселился. От соприкосновения огня со льдом все вокруг затянуло густым туманом. Словно этого мало, спасаясь от пламени Франца, на нас побежала толпа ледяных гигантов. Штук 15, не меньше. Они были совсем рядом. Так что шансов тихо пробраться через поле не оставалось. В болото, живо, скомандовал я. Но, Максим, там же, Лиза попыталась возразить. Времени на споры не было. Я подхватил ее на руки и, не слушая ее криков, шагнул на ближайшую кувшинку. Шарову не оставалось ничего, кроме как, тихо матерясь себе под нос, куда только делась интеллигентность, последовать за нами. На удивление, все оказалось гораздо легче, чем казалось на берегу. Кувшинки были прочными. Мой мягкий шаг следопыта позволял распределять нагрузку, и Лиза, поняв, что опасности нет, вскоре успокоилась и перестала кричать. «Отпусти меня!» — скомандовала она, задумавшись, добавила. «Мужлан, вот, ты начинаешь постигать мою суть». Я улыбнулся и выполнил ее просьбу. «Девушек я люблю, да и поносить их на руках совсем не против. Но когда я в бреши, то предпочитаю, чтобы руки всегда оставались свободными. А то мало ли что появилось практически сразу. Нас атаковали невероятно крупные комары размером как минимум с крысу. Помимо приличной скорости и отвратительного жужжания, они еще и метко стреляли ядом. И они были не одни. Из болота поперли крокодилы. К счастью, толстые и очень медлительные. Зато с необычайно прочной магостойкой чешуей. Ну что, господа маги, самое время запачкать ручки. Магия против этих тварей почти не помогала, так что Лизе и Шарову пришлось поработать по старинке, а именно мечом и пистолетом. Навыки обращения с оружием у них оказались достойные. Их то и дело выворачивало от стойкого болотного запаха и отвращения от вида крови и выпавших крокодильих внутренностей. Но свое дело они знали. Ростоцкий может собой гордиться. Его тренировки не прошли напрасно. Наша активность привлекла внимание затаившегося чудовища. Из-под воды появилась знакомая морда. После моего меткого броска тварь поменяла тактику. Она больше не пыталась атаковать в лоб. Она медленно, не поднимаясь на поверхность, приближалась к нам. Я застыл, балансируя на кувшинке, а затем посмотрел твари в глаза. В родном мире я одним взглядом приручал самых своевольных чудовищ. Здесь мои силы были намного меньше, но этого все равно оказалось достаточно. Монстр замер, словно размышляя, а затем развернулся и скрылся под водой. Я ухмыльнулся. Отличная работа, следопыт. Максим, ты как это сделал? Шаров забыл про комаров и крокодилов и сейчас удивленно смотрел на меня. Семейная техника. Я пожал плечами. И вообще, тебе лучше никому об этом не говорить. Тон у меня был зловещий. Намек Шаров понял. А что я? Я ничего не видел. Я удовлетворенно кивнул. А он сообразительный. Далеко пойдет. Оставшийся путь до конца болота мы преодолели без приключений. Спрыгнув с последней кувшинки и почувствовав под ногами твердую землю, я испытал облегчение. Болото, реки, да вообще все водоемы – это однозначно не моя стихия. Лиза и Шаров обрадовались еще больше. Мы спасены, спасены. Лиза не удержалась и пустилась в пляс. Ага, прямо посреди бреши. Что-то не похоже на тихую и спокойную Анохину. А еще удивительнее было то, что она подскочила ко мне и быстро поцеловала прямо в губы. А во, вот это сюрприз. Ребята, вы что делаете? Шаров уставился на нас, а затем начал истерически хохотать. Нет, ну вот это точно странно. Я огляделся и сразу понял, в чем дело. В нескольких метрах от нас возвышался огромный цветок с длинными, сочащимися соком листьями. От него исходил резкий, но при этом приятный аромат, что-то знакомое. Следопыт – это же стимулятор. В знании растений драконы совсем немного отстают от следопытов. У людей очень слабый мозг. Сначала цветок вызывает у вас эйфорию, а затем начинается стадия торможения. Закончил я за него. Какая еще стадия тормотарма? Шаров хотел что-то сказать, но язык его не слушался. Он зашатался и упал на землю. Лиза упала рядом с ним. Я усмехнулся. Сильный стимулятор. Вот только мой иммунитет следопыта сильнее. Меня такой штукой не возьмешь. К телам ребят тут же потянулись толстые стебли лиан. Похоже, что у них была отлаженная схема. Цветок отвечал за усыпление жертв, а лианы делали остальное. Нет, ребятки, не сегодня. С лианами я покончил за пару секунд. Чтобы не терять время, осторожно срезал с цветка пару лепестков и спрятал их в сумку. Пригодится. Уже хотел будить Лизу и Шарова, но вовремя почувствовал опасность. Благодаря тому, что удалось срезать через болото, мы сильно вырвались вперед. Судя по часам, прошло всего 30 минут, а до выхода из бреши нам оставалось всего ничего. Чувствую, что будет очередной отличный результат. Вот только нам могли помешать. И, судя по магическим вибрациям, это были не монстры. Рядом были люди. Обычных кандидатов в искатели я не опасался. Мы все были в одной лодке, и, не считая сражения за ресурсы в оружейной зоне, делить нам было нечего. Но в этот раз что-то меня смущало. Только никак не пойму, что именно. Рисковать я не стал. Нырнул в тени и встретил группу идущих по нашему следу бойцов во всеоружии. Трое одаренных. Все слишком взрослые, чтобы быть студентами. А еще у каждого было по мощному боевому артефакту. Насколько я помню, артефакты такого типа запрещены законом. В оружейных зонах таких не было. Выходит, что они пронесли артефакты через проверяющих. Вот только с какой целью? Неужели ради охоты на монстров? Все разрешилось быстро. Ястребов должен быть здесь. Я видел, как его группа пересекала болото. Главарь группы, худой мужик с заплетенными в косичку волосами, огляделся. Его взгляд остановился на лежащих на земле Лизе и Шарове. Он не мог далеко уйти. Ястребов где-то рядом. Ты даже не представляешь, насколько, произнес я, появляясь из тени. Все произошло быстро. Все трое бойцов были сильными и отлично подготовленными. Но на меня работал эффект неожиданности. Мне удалось застать их врасплох, и спустя две минуты все трое лежали у моих ног. Двое были мертвы, а вот разбираться с главарем я не спешил. Кто вас послал? Ответишь честно, и я не стану тебя убивать. Граф Истомин, тут же выдал главарь, ожидаемо, даже не сомневался. Теперь было понятно, почему младший Истомин отказался от участия в экзамене. Не захотел сталкиваться со мной, ну и заодно решил не мешаться под ногами у нанятых его отцом убийц. Уверен, что вписанные от руки имена в журнале регистрации принадлежат этим троим. Их внесли туда в самый последний момент. Ответ меня устраивает. Можешь идти, отпускаю. Главарь не поверил собственной удаче. Он развернулся и побежал. Наверное, я все-таки сильно его ударил. Потому что бежал он прямо к крайне опасной зоне, заполненной безобидным на первый взгляд желе. Стоило ему на него наступить, как желешка пришла в движение, облепила его со всех сторон и сожрала. Бррррр, страшная смерть. Я прислушался, пытаясь понять, кто еще находится поблизости. Сенсорные способности засекли Алмазова. Наследник лекарской семьи достойно себя проявил. Монстрам удалось его ранить, но рана была несерьезной, и он опережал всех остальных. Если не потеряет скорость, то скоро должен достигнуть финальной точки. За ним плелись несколько других аристократов и пара незнакомых мне простолюдинов. Но мое внимание привлекли не они. С другой стороны приближались Меньшова и Драга. Оба шагали уверенно и при этом выглядели так, как будто находились не в бреши, а гуляли по улочкам Парижа. Ни единого царапка или капли крови. Чистая одежда, стерильные мечи. Я невольно ими залюбовался. Вот что значит древние рода. При этом Драга шел непривычно дерганно. То и дело крутил головой, как будто что-то вынюхивал. Или кого-то. Да он же ищет меня. Франц пообещал, что разберется со мной на экзамене. И он собирался исполнить свое обещание. Драться с ним у меня настроения не было. Ничего нового меня в этой драке не ждало. Может, он и сумеет пару раз меня подпалить. Но в итоге победа все равно останется за мной. А это, Мантикора, сожри свой хвост. Невероятно скучно. Я достал из сумки пробуждающее зелье и по очереди дал понюхать Лизе и Шарову. Спустя пару секунд они проснулись и были готовы продолжить путь. До конца оставалось совсем немного. Оставшийся путь мы преодолели минут за 10. Шли в стороне от остальных групп, поэтому не столкнулись ни с Алмазовым, ни с Драго. Когда перед нами возникла ведущая из бреши воронка, Лиза и Шаров счастливо заулыбались. «Максим, ты снова нас спас!» Лиза благодарно меня обняла. «Даже не представляю, что бы я без тебя делала!» Я хотел ответить ей как-нибудь интересно, с юмором и одновременно с каким-нибудь скрытым намеком. Придумать ответ я не успел, потому что пространство вокруг взорвалось. Взрыв был невероятно, немыслимо сильным. Земля под ногами раскололась. Кажется, горел сам воздух. Лизу и Шарова отбросило в воронку. Судя по тому, что я успел разглядеть, взрыв не нанес их здоровью существенного вреда, только гордости. Основной удар был направлен на меня, и мне повезло гораздо меньше. Взрывной волной меня отнесло на несколько сотен метров, буквально перебросив через несколько зон. Приземление вышло жестким. Я свалился на землю, оказавшись в центре огромного кратера. Голова кружилась, купленная совсем недавно усиленная броня пошла трещинами, так же как кинжал и часть артефактов. Тело ломило. Держать себя в вертикальном положении удавалось только благодаря усилию воли. Следопыт – это был невероятно сильный взрыв. Дракон был настолько взволнован, что буквально кричал. Кыш успел создать особый драконий щит, но у Кыша совсем не осталось сил. Щит дракона – самая мощная защита из доступных. Теперь понятно, как я уцелел. Но если даже после драконьей помощи я едва стою на ногах, то каким же мощным был этот взрыв? А главное, кто мог его вызвать? Точно не монстр. Совсем другой почерк. Тут я почувствовал, что мой затылок горит, как будто в него воткнули дюжину раскаленных игл. Я обернулся. А, теперь все понятно. Ко мне уверенной походкой, не обращая внимания на окружающих их монстров, шли двое. Я не видел их лиц, но все равно точно знал, кто они такие. Два силуэта, белый и черный. Самые сильные убийцы калейдоскопа все-таки до меня добрались, и я был с ними наедине. Ястребов, пришло время ответить за смерть наших товарищей.